Встретил как-то лисенок зайчонка. Скачет зайчонок, торопится. Куда это ты бежишь? За золотистыми метелками. Метелками? Да еще золотистыми. Ой, возьми меня с собой. Я тоже хочу золотистую метелку, а? И они продолжали путь вместе. Только с поляны в лес свернули, волчонка встретили. Эй, куда это вы собрались? За золотистыми метелками. Побежали с нами. Ой, а долго еще бежать-то? Да это только заяц знает, где растут. Ага, мы уже добрались. Ой. Вот вам и золотистые метелки. Ой. На поляне рос зверобой. Его цветки, состоящие из 5 желтых лепестков, собранные на верхушке гладкого стебля, на котором друг против друга расположились маленькие продолговатые листья. А зачем они нам нужны, метелки-то? Это лекарственное растение. Оно помогает от многих болезней. А почему на его листочках черные крапинки, и они просвечивают? Листочки словно иголками сколоты. Никто их и не прокалывал. Такой уж он вырастает. За это зверобой называют еще продырявленным. Ой, красивый он, зверобой. И правда, золотистый. Он не только красивый, но и полезный. Я же говорил, что зверобой помогает при болезнях. Так что, волчонок, долго не разговаривай, а лучше собирай метелки и давай отнесем их нашим мамам. Давай. Вот и закончилось наше лесное путешествие. Многое мы успели услышать и узнать и о зверюшках разных, о деревьях и травах, и насекомых, а сколько их всех в лесу и не сосчитать. В следующей нашей встрече мы познакомимся с другими обитателями леса. Узнаем об их жизни и повадках. А теперь до свидания.